Море Параваны вздыбилось с громоподобным плеском. Гейзер илистой воды взметнулся метров на 100, мощнее любого из фонтанов Якогалы, и почти сравнялся с самой скалой. На мгновение он застыл в воздухе, тщетно споря с земным притяжением, затем опрокинулся и опал, всколыхнув озеро от края до края. Небо потемнело от спугнутых беспокойно кружащихся водяных птиц. Среди них, словно кожистые птеродактили, непонятно как дожившие до 22 века, били крыльями большие летучие лисицы, обычно просыпающиеся не раньше глубоких сумерек. Сегодня летучие мыши и птицы, одинаково объятые ужасом, вместе искали спасения в воздушной стихии. Последние отзвуки катастрофы замерли, подступающих к озеру джунглях, и на его берега вернулась тишина. Однако прошло еще немало долгих минут, прежде чем поверхность воды выровнялась, как прежде, и суетливые мелкие волны прекратили тревожить незрячий взор Параваны Великого. Смерть на орбите. Каждое большое предприятие, по поверью, требует жертв. На опорах Гибралтарского моста были выгравированы 14 имен. Но спасибо специалистам по технике безопасности, подчас фанатичным в своей требовательности, орбитальная башня почти не уносила человеческих жизней. Был отмечен даже целый год без единого смертного случая. Но однажды выдался год, когда было 4 смерти. 2 из них оказались особенно тягостными. Мастер по сборке космических сооружений, привычный к работе в невесомости, позволил себе забыть, что на этот раз он хоть и в космосе, но не на орбите. Опыт, накопленный в течение всей жизни, оказался предательским. Он пролетел более 15 тысяч километров и сгорел, как метеор, при вхождении в атмосферу. Как нарочно передатчик в его скафандре оставался включенным до самого трагического конца. Тот год для строителей башни оказался удивительно несчастливым. Вторая трагедия грянула вслед за первой и была не менее гласной. Женщина-инженер, занятая на якорном участке, много выше синхронной орбиты, небрежно застегнула страховочный пояс и вылетела в пространство, как камень из пращи. На той высоте, где она находилась, ей не угрожали ни падение на землю, ни переход на незамкнутую орбиту, но, увы, воздух у нее в скафандре было лишь на неполных 2 часа. Организовать ее спасение за столь короткий срок не мог никто, да, собственно, и не пытался, невзирая на общественное негодование. Потерпевшая держала себя очень достойно. Она продиктовала по радио прощальные письма родным, а затем, хотя кислорода ей хватало бы еще на добрых полчаса, раскрыла скафандр. Тело обнаружили несколько дней спустя, когда неумолимые законы небесной механики привели его назад к перигею эллиптической орбитальной кривой. Оба эти случая промелькнули в мозгу Моргана за те секунды, что понадобились скоростному лифту, чтобы доставить его вместе с угрюмым Уорреном Кинсли и почти позабытым теперь Девом на центральный пост управления. Правда, сегодняшнее несчастье иного рода. То ли в подвале башни, то ли вблизи него – произошел взрыв. Очевидно, какая-то транспортная кабина сорвалась с рельсов и обрушилась на землю. Позже, надо думать, служба муссонов передаст невнятное сообщение о метеоритном дожде в районе центрального Тапрабана. Гадать, что именно стряслось и почему, было бесполезно. Нужны были факты, вещественные доказательства. А поскольку они, скорее всего, уничтожены катастрофой, истину вполне возможно не выяснить никогда. Космические инциденты редко бывают вызваны одной единственной причиной. Обычно к ним ведет целая цепь событий, каждая из которых безобидна само по себе. И вся прозорливость стражей техники безопасности не в состоянии гарантировать защиту от всех невзгод, а подчас их гипертрофированная осторожность не предотвращает, а провоцирует беду. Морган не стеснялся признаться себе в том, что судьба проекта в целом заботит его ныне куда сильнее, чем гибель нескольких или даже многих людей.